Глава пятая. Хватило одного взгляда, брошенного на тело, чье лицо было накрыто тканью, чтобы понять, кому-то из ребят смертельно не повезло. Бесстрашие уже прекратило свое действие, и горло сжало горечь утраты. Пускай я не успела познакомиться со всеми, я все еще оставалась человеком в глобальном смысле этого слова. И настолько близкая смерть ударила по мне неожиданно сильно. «Не смотри», — торопливо отвлек меня Кирилл, раньше меня сообразивший, к чему все ведет. «Давай сюда. Глянь на Тёмыча, что-то он совсем бледный. Сможешь помочь?» Тускло, но с искренней благодарностью улыбнулась мужчине и последовала его совету. Следующие 10 минут уделяя внимание всем, кому действительно могла помочь. Заодно познакомилась с женщинами команды. Хотя какие они женщины? На вид даже младше меня. Как я уже догадалась заранее, лучницу звали Ирина. Лет 20 на вид, как будто эльфийка, но это не точно. Привлекательная, с большими голубыми глазами и острыми ушами. Длинными светлыми волосами и зареванным лицом. Ей не повезло. Один из прытких арахнов сломал ей лодыжку, впрыснув большую порцию яда. И если с ядом Аня еще более или менее справилась, потратив на подругу несколько свитков, то от перелома у нее еще ничего не было. Аня была местным лекарем. Ну, как лекарем? Очень и очень начинающим. 8 уровня и расы Альвар. Это выражалось во внешности, смиксованной с оленем. Большие влажные глаза орехового цвета, длинные овальные уши, сейчас уныло поникшие, небольшие оленьи рожки, зеленовато-русое каре и субтильное телосложение. Как и у меня, ее ноги заканчивались копытцами, только более изящными, оленьими. Из-за невысокого уровня и отсутствия читерского фиолетового трансгена, который я удачно выпила уже 3, в арсенале Анечки были лишь малые лечилки от ран и яда. А еще ряд заклинаний на усиление группы, повышение боевого духа, скорости, мощи, но все слабенькие, на 10%. Аккуратно уточнив, сколько очков у нее в интеллекте, услышала, что 13. И вопросы отпали сами собой. Было бы 15, было бы легче, а так... Расти надо, Анечке. Быстро расти, если хочет жить. 4-го мужчину-копейщика звали Алексей, и у него была нехорошая рана на бедре, похожая на рану Семена, но поменьше. Однако яду он отхватил больше. Дело серьезно осложнял перелом ключицы. Бессовестно подслушивая истеричные всхлипы Анечки, которая рыдала в стойко подставленное плечо Семена, ей не хватило каких-то 2-3 свитков антидота, чтобы стабилизировать состояние Димы. Все ушли на Иру и Лешу. Если б я только знала. Но я не знала и была слишком занята. Когда основные раны были обработаны и стало ясно, что помочь Иришке и Лёше не могу ни я, ни Анечка, мной было принято суровое, но необходимое решение снова влить очки в интеллект. И сразу 4, чтобы поднять его до 20. А ведь хотела же придержать для другого. Хотела! Но если не вылечить их сейчас, то ребята станут нам обузой. Серьезной обузой. Та же Ира не сможет идти сама, а значит, мужчинам придется ее нести. То есть не -1, а сразу -2 бойца. Кажется, так думала не только я, и хотя вслух никто ничего не сказал, все сидели хмурые и напряженные. Итак, есть. «Ребят, я тут интеллект прокачала, теперь могу лечить легкие переломы», — озвучила вслух то, что уже увидела на своем внутреннем интерфейсе, и сразу оказалась в центре всеобщего внимания. «Только оно маны много потребляет, и я не уверена, что перелом Иры легкий». «Пробуй!» — практически потребовал у меня Семен, как я поняла, негласный лидер этой группы, и совсем не удивилась, когда уточнил. «Это на какой отметке такие полезные заклинания появляются?» «На 20», — буркнула нехотя, снова подсаживаясь поближе к лучнице. «Хоть убей, но мне почему-то дико не хотелось рассказывать всем и каждому о своем уровне и умениях». «Ты только интеллект качаешь, что ли?» — бесхитростно изумилась Аня и тут же впилась в меня неприятным, чересчур пристальным взглядом. Ты маг-лекарь? А какого уровня? Я инфернал. Буркнула снова всем своим видом, давая понять, что больше ничего не скажу. Мои способности разные. Аню, уймись. Неожиданно одернул девушку Кирилл, как и все остальные, пристально наблюдавшие за моими слегка светящимися пальцами, которые я положила на лодыжку Иры. Я уже говорил, но повторю снова. У всех свои секреты, не лезь под кожу. Лучше просканируй травму сестры. Каков теперь процент повреждений? Сестры? Я не сумела сдержать изумление и перевела растерянный взгляд с одной девушки на другую. Совершенно не похожи. Двоюродные мы. Слабо улыбнулась Ира и аккуратно пошевелила стопой. Спасибо. Я в лечении не профи, но мне кажется, стало гораздо лучше. Да, намного! Почти сразу подтвердила Аня, чьи пальцы засветились зеленым, и она провела ими вдоль ноги нашей общей пациентки. Как восстановишься? Сделай еще раз для верности, и сможем идти дальше. И Лёше тоже. Хорошо. Тихонько выдохнув напряжение, обратила внимание на своих бойцов, которых предусмотрительно отправила уничтожать паучьи яйца и патрулировать пещеру. Заодно вспомнила, что нужно собрать добычу из тех, кого убила. Особенно с гигантской паучихи. Вдруг что полезное выпадет? Нам сейчас все нужно. Я отойду пока. Если что, зовите и это... Махнула рукой на своих ребят, решив, что предупредить лишним не будет. Они у меня, в общем-то, не глупые, но близко лучше не подходить. Я их, конечно, предупредила, что вы союзники. «Не кипишуй, не дети», — проворчал Артём, которому паутина серьезно обожгла лицо, но наши с Аней заклинания уже справились с последствиями. Однако бороду ему это не вернуло, и от прежде пышной растительности остались буквально клочки по краям. «Уже усекли, что ты петаот. Инфернал, говоришь, да?» «Петаот?» Я озадачилась на незнакомое слово, отчего мужчины странно переглянулись, и Кирилл аккуратно у меня уточнил. «Настюш, а ты вообще в игры раньше играла? Ну, там, РПГ. Ты в системе шаришь или методом тыка?» Сообразив, что меня не хотят обидеть, но мое непонимание основ, которые, судя по всему, яснее ясного остальным, их озадачивает, не стала скрывать. «Методом тыка. Но я уже более или менее разобралась. А что?» «Да, по большому счету ничего», — кривовато усмехнулся мужчина. «Ладно, идем. Полутаем мобов. Ты с какого региона тут и какими судьбами? Мы вот с Урала». Умудряясь болтать за нас обоих, причем явно не просто так, Кирилл поведал историю их группы, в которой еще несколько дней назад было 10 человек. В основном ребята работали в одной молодой, быстро развивающейся IT-компании и решили выбраться в эти выходные на турбазу, чтобы отдохнуть. Выехали пораньше, но успели только расположиться в домиках, как в мир пришла система, и все рухнуло в одночасье. «А вообще, конечно, странно все это. Очень странно», — приглушенно пробормотал себе под нос мужчина, ловко потроша одного из арахнов, чтобы вынуть из его живота сферу. «Почему?» «Да как тебе сказать?» — Кирилл поморщился. «Я вообще не мастер изящной словесности. Больше как-то с кодом привык работать. Но постараюсь объяснить. Мы живем, точнее, жили в мире, где все подчинялось законам логики и физики, так?» «Ну да». Кивнула, ведь и сама работала в финансовой сфере, где применялись четкие математические формулы. «А сейчас что?» И сам же себе ответил. «Черти что! Внутри моей головы система! Внутри каждого из нас система! Внутри меня хранилище, где лежат килограммы добра! Как? Я вкладываю очки развития в определенные навыки, и они моментально дают отклик. Как? Я не знаю. Пожала плечами, ведь действительно не представляла, как это все работает. Магия? В том-то и дело! Скривился мужчина, сердито пиная очередного паука, мешающего пройти дальше. Магия! Откуда? Знаешь, в порядке бреда, но мне уже не в первый раз приходит в голову мысль о том, что мы все цифровой код. И так было всегда. Просто в какой-то момент сисадмин поменял правила, и все перевернулось с ног на голову. Ну, тут я уже совсем растерялась и смогла только вздохнуть. Кирилл, я не знаю. Еще несколько дней назад я была рядовым финансистом. А сейчас я инфернал. И все, что я хочу, — это выжить. Я не умею думать настолько глобально, извини. Да ладно. Кирилл поморщился и взглянул на меня отчасти виновато. Это ты меня извини. Просто бомбит меня от всего этого. Каких-то 3 долбанных дня, и мы теряем уже 6-го товарища. Ненормально это. Несправедливо. 6-го? Не удержалась от озадаченного возгласа. Вообще-то я всегда умела считать, и сейчас у меня дебет с кредитом категорически не сходились. Но ты же говорил, что у вас было 10. Поначалу. Поморщился мужчина и снова отвлекся на сбор сфер с тех арахнов, которые стали именно его жертвами. Из той компании, которой мы приехали на турбазу, в итоге выжили только 4. Я, Семён и девчонки. Тёмыча, Лёху и Димона мы почти в самом начале отбили у орков, но потеряли Славку. Был с нами еще Тоха, чем-то, кстати, на тебя походил, только более синий и с хвостом. Вот он-то нам и открыл портал, вроде как в безопасное место, когда стало ясно, что нас все меньше, а орков чуть ли не рота. Вот только сам уйти не успел. Кирилл снова замолчал, на этот раз уже надолго. А потом мы и вовсе разошлись в разные стороны. Ведь начали бить арахнов с разных концов пещеры. К группе я вернулась только через час, не раньше. Разумно, не вскрывая сферы сразу, чтобы не забить рюкзак хламом, а так они все собирались в 3 ячейки, малые, средние, крупные сферы. Меньше всего по возвращении я ожидала услышать очередную серию вопросов от Семёна. Настён, не в обиду. Ты кто все-таки по расе? И что можешь особенного? Понимаю, тайны тайнами, но у меня к тебе не только вопрос, но и предложение. От которого я не смогу отказаться? Пошутила, начиная немного нервничать. Можешь, обманчиво небрежно пожал плечами мужчина. У нас тут вроде как не диктатура. Только сама понимаешь, в одиночку сложнее. Не став напоминать, что я не одна, мои бойцы неплохо прокачались до 10-11 уровней, а умница так и вовсе от меня не отставал, взяв 14-й, не поленилась и активировала интуицию. Ну и как нам быть? Как лучше будет для нас? И впрямь группой. «Я тифлинг», — кивнула отрывисто. «Кирилл уже рассказал мне, как вы сюда попали. Я не умею открывать порталы, но в пещеры попала именно так. Из Москвы, прямиком из своей квартиры. Он появился в моем шкафу сам собой, и когда в квартиру начали ломиться орки, я просто убежала в него. Кстати, они его не заметили». «И давно это было?» — напряженно уточнил Семён. «Под утро после прихода системы». «Помнишь место?» «Конечно, но это не сильно близко. Хотя...» «А вы уверены, что нам надо туда?» — уточнила сразу, как только поняла, что ребята хотят выбраться обратно на Землю через мой портал. «В смысле?» Тёмыч уставился на меня с немного нелепым изумлением, забавно выпучив глаза. «Настюх, ты реально?» «Ну, да», — я пожала плечами. «Просто там тоже все плохо». Как могла, я рассказала ребятам то, что успела увидеть в окно до того, как сбежала в пещеры, и увидела на их лицах растерянность и тревогу. «Я просто подумала», — продолжила я развивать мысль, — «эти пещеры ведь не бесконечны. И вообще, земля ли это? Вдруг снаружи получше? Лес нормальный, река, озеро. В городах сейчас ведь наверняка полная анархия, да и отморозков хватает. Продукты наверняка уже все разграбили, воды нет, электричества нет. Может, не стоит оно того, а?» «Может, и не стоит», — высказался за всех Семён, не забывая поглядывать на остальных. «Только какие у нас шансы найти выход на поверхность до того, как нас перебьют местные твари? Еда и вода уже кончаются». «А вы еще не все знаете, да?» Чтобы не быть голословной, я вытащила из системного хранилища сумку и, закопавшись в ее недра, вынула контейнер с грибами. «Тут много чего съедобного по пещерам растет. Вот, например. Они не ядовиты, и я ела их прямо сырыми. А вода в соседней пещере течет. Понятно, что надолго не хватит, но в качестве временной меры почему бы и нет. А еще на 10-м уровне самые разные профессии открываются. Тот же кулинар или следопыт. Может, стоит их кому-нибудь взять?» Мудро умолчав информацию о том, что сама уже взяла кулинара, не дай бог готовить на всех 3 раза в день, выразительно изучила всех, включая Анечку. Не знаю, одна ли я могла сканировать окружающих незаметно, или у кого-то еще был схожий навык, но еще в самом начале не поленилась это сделать и теперь знала о ребятах чуть больше, чем имена. Так Семён успел прокачаться на арахнидах до 11 уровня. Был горным орком, бойцом ближнего боя и паладином, что бы это ни значило. Кирилл взял 12 уровень, и его раса называлась Ракшас. В личных способностях звучал лишь боец ближнего боя и мечник. Артём и Алексей успели прокачаться только до 10, и оба были бойцами, причем первый расы гном, а второй — драконит. Сильно не присматривалась, но на первый взгляд от человека его отличала лишь зеленовато-серая чешуя по вискам, плоский нос и плотно прилегающие к голове небольшие уши. Лучница Ира оказалась не эльфом, а сильфом, и пока была только 9 уровня. Аня и вовсе 8, а в личных способностях значилась друид. «Может, и стоит», — прищурился Семён, и его взгляд на некоторое время расфокусировался. «Так, народ, мозговой штурм. Кто взял 10-ку?» Кирилл, Артём и Алексей молча подняли руки. «Отлично. На повестке дня ряд приоритетных специализаций. Берем минимум по 2. Нам тут еще хрен знает, сколько выживать. Но Настёна права. Филонить не время. Из особо ценных считаю следующие профы: охотник, кулинар, зельевар, ювелир». Перечислив почти все и грамотно аргументировав каждую позицию, Семён акцентировал внимание на кулинарии, зельеваре, охотнике, кожевнике, кузнеце, оружейнике, ювелире и следопыте, как на самых актуальных на текущий момент. При этом следопыта и охотника сразу согласился взять Кирилл. Артём охотно забронировал кузнеца и оружейника. Алексей предпочел стать ювелиром и в комплект к нему археологом. Я всерьез задумалась о зельеваре. А наш негласный командир крякнул и возмущенно поинтересовался вроде как у системы. «Я не понял, кулинара мне, что ли, брать?» «Сём, я бы с радостью», — вроде как искренне посочувствовала ему Ира. «Но у меня еще не открыта эта способность. Брать мирную профессию. Но готовить ведь можно и без этого. Хлеб нарезать, грибы собрать. Разве сложно?» «Став кулинаром, можно заготавливать мясо из убитых мобов, варить похлебку из грибов и взвар из мха, который гораздо питательнее обычной еды», — произнесла я. И тут же поняла, что сделала это зря. Семён выразительно задрал бровь. Кир спрятал смешок в ладонь. А я вздохнула и поморщилась. «Ну да, я уже активировала эту профессию. И нет, я не хочу быть общественной поварёшкой». «Слова-то какие интересные, знаешь», — по-доброму усмехнулся Артём и подмигнул. «Не кипишу и Настен заставлять не будем. Прокачаем девчат, распределим обязанности на всех. Кстати, как опытный сторожил этих пещер, колись, где еще мобы водятся? Только такие, чтобы нам по силам». «Я не знаю», — пожала плечами. «Я и это место нашла только благодаря поисковику». Мужчины переглянулись, и я, снова поморщившись, но только мысленно, приоткрыла еще часть своих карт. «У меня личная способность есть. Исследователь. Я ее уже немного прокачала и могу создавать узкоспециализированные заклинания на поиск определенного предмета или существа». «А банда твоя что может?» — задал Семен очередной провокационный вопрос, когда мимо проплыл Тузик, зорким соколом осматривая окрестности. «Призванные бойцы?» — небрежно пожала плечами, снова придерживая информацию о том, что умница чуть больше, чем среднестатистический боец. «Пока максимум четверо». «Рандом?» «А?» Я снова почувствовала себя глупо, не понимая, о чем он. Семен вздохнул, едва заметно морщась, и спросил более понятно. «Ты выбираешь, кого именно призвать? Или как получится?» «Не выбираю», — мотнула головой. «У меня есть лишь кнопка призыв, и все». «Понятно. И последний вопрос, а? Ты какие уже мирные навыки взять успела?» «Не в обиду, но нам сейчас важен каждый нюанс». «Ну, вообще-то он прав. Кулинар, кожевник и археолог», — поспешила признаться, пока не передумала. «Думаю, еще о зельеваре и ювелире. У меня с червей всякого хлама для этих профессий нападало, глупо таскать в себе без дела». «Да ты просто мультик какой-то», — вроде как похвалил меня мужчина и задумался. Снова бросил на меня пытливый взгляд, открыл рот и закрыл. Но я догадалась сама. «У меня 14-й уровень». Артём завистливо крякнул. «Это и логично», — неожиданно заступился за меня Кирилл. «Пока мы на всю толпу опыт раскидывали, ты забирала его весь себе?» «Не весь», — качнула головой, не желая плодить ненужные мне домыслы. «На бойцов тоже опыт уходит. Я призывала их пятыми, а сейчас они все больше десятки. Хотя я заметила, когда они кого-то убивают, опыт увеличивается и у меня». «Логично, ведь ты их хозяйка». На этом, к счастью, мы завершили обсуждение крайне деликатной для меня темы и переключились на потрошение сфер. Лично я собрала не так много, меньше 30, тогда как убитые монстры исчислялись сотнями. Но Семен заверил меня, что это неудивительно, ведь мой уровень намного выше. «Намного?» — возмутилась. «Как минимум на 5 пунктов», — предельно серьезно кивнул мужчина. «С них лут уже не падает, мы проверяли». Протянув многозначительное «а-а-а», я сосредоточилась на изучении добычи, как и остальная компания. Как я и думала, самое ценное содержала сфера паучихи, системный рюкзак на 30 ячеек, ожерелье на 2 единицы ловкости, выглядело как массивное колье из черных матовых пластин. Клинок жала с ядовитой кромкой, черное загнутое лезвие 30 сантиметров и хитиновые наплечники, плюс 2 к выносливости. С 2 патриархов высыпались свитки на каменную кожу и средние антидоты, зелья на скорость, ловкость, силу и выносливость сроком на 3 часа. А еще хитиновая чешуя для дальнейшего использования в кузнечном деле и ювелирки, и 1 колечко на 1 силы. С остальных пауков и того меньше. В основном ингредиенты для зелий, хитин и слабенькие свитки противоядия. М-да. А сил потрачено в 10 раз больше. Кстати, держи. Я протянула Кириллу свиток каменной кожи, который брала взаймы. Заметила, что он колеблется, и надавила тоном. «Держи!» «Ладно», — проворчал Ракшас и неожиданно протянул мне на ладони маленькую сережку-гвоздик с непрозрачным фиолетовым камнем. «Меняемся? А что это? Плюс один к мудрости. Есть что лишнее по силе?» Подумав, признала, что в этом есть смысл, и обменяла сережку на кольцо. «Воину и впрямь важнее сила, чем мудрость. А мне последнее не помешает. И оставит хотя бы одну единичку на что-нибудь не менее полезное. Кстати, сколько их у меня осталось свободных?» С сожалением констатировала, что всего 3. И задумалась, куда лучше всего их вкачать. Думала, думала. И снова покосилась на Кирилла, который так удачно сидел рядом. «Кир, а ты хорошо в играх разбираешься, да?» «Неплохо», — явно поскромничал Ракшас. «Спрашивай. Что лучше развивать?» «Очень интимный вопрос», — предельно серьезно произнес мужчина. «Давай попробуем разобраться. Итак, твоя основная специализация — маг, верно?» «Да». «Для тебя важнее всего интеллект и мудрость, верно?» «Да». «Но и остальное в местных реалиях тоже не стоит сбрасывать со счетов». Я слушала Кирилла очень внимательно, краем глаза замечая, что к нему прислушиваются абсолютно все. «Лично я считаю, что на твоем уровне вполне достаточно вложить хотя бы по 3 очка в силу, выносливость и ловкость, чтобы уверенно избегать атак самых шустрых мобов, пока их крошат твои ребята. Интеллект лучше прокачивать быстрее, чем мудрость. Как мы уже поняли, чем он выше, тем больше полезных заклинаний доступно. Сейчас, как верно заметил Семен, стоит уделить внимание в том числе мирным профессиям. Не зря они стали доступны далеко не сразу». «Да, жалко. Каждое очко жалко», — криво усмехнулся Кирилл. «И я тебя прекрасно понимаю. Но без еды, доспехов и оружия мы долго не протянем. Если есть возможность, возьми еще зельевара и прокачай хотя бы до 2. Это станет серьезным подспорьем в бою для всех нас. Я сам задумываюсь о том, чтобы взять начертателя. Если все так, как мне кажется, то эта профессия будет позволять создавать свитки, ту же каменную кожу и другие. Понять бы только, достаточно ли одной этой профессии, или она не основная?» «В смысле?» «Ну вот смотри, чтобы приготовить ту же похлебку, тебе наверняка нужен котелок, верно?» Кивнула. «Но его у нас нет, и сделать его сможет только кузнец. Из железа, да?» Кивнула снова. «А железо может добыть только рудокоп. Но это я беру максимально сложную схему. Все может быть и проще. Только поймем мы это лишь тогда, когда изучим профессию, не раньше». «Ужас», — констатировала, даже не пытаясь скрыть свое разочарование. Но тут же приободрилась, вспомнив то, как создавала брюки. «Но, может, все не так плохо? Вот смотри, эти брюки я сделала из 3 шкур и 2 мотков жил, всего лишь нажав кнопочку «Создать». И они сделались сами. Может, и с остальным то же самое?» «Брюки, говоришь?» Вмешался в нашу почти приватную беседу Семен и вежливо, но категорично попросил. «Встань, а? И покрутись. Снять можешь? А другие сделать?» В итоге следующие несколько часов прошли в обсуждении и крафте. Так ребята назвали магическое создание системных вещей. Скрипя сердце, я все-таки влила одно свободное очко в кожевника, одним махом научившись создавать сапоги, наручи и наплечники, но лишь в виде легкой брони. По моему примеру, Артем влил сразу 2 очка в кузнеца, что позволило ему всего одним нажатием кнопки добавлять на легкую броню различные крепкие пластины из металла, кости и хитина. Ну а так как в наличии был только хитин, то он и пошел в дело. Кирилл, все-таки взявший еще и начертателя, порадовал нас информацией, что для создания простейших свитков, список из 7 позиций, ему достаточно тонкой кожи, которую я собрала с червей, и особых чернил. Чернила, как мы выяснили опытным путем, умел изготавливать зельевар буквально из воздуха. В дело шла плесень, грибы и даже хитиновый порошок. И его активировал Семен. Кроме этого, взявший профессию охотника и травника, чтобы самостоятельно собирать ингредиенты. При этом я с искренним удивлением узнала, что травник — это не только про ромашку и череду, но и про растения в целом, будь то ягоды, грибы или фрукты и овощи. В общем, все, что росло. А охотник мог собирать полезные ингредиенты даже с монстров, которых убил кто-то другой. Ко всему прочему, Артем взял и рудокопа, аргументируя это тем, что кузнецу без руды никуда, и всего лишь час, погуляв по пещере, самым мистическим образом нашел пролегающую неподалеку руду и буквально всего одним щелчком пальцев выкопал себе килограмм железа. Алексей тоже без дела не сидел и, влив по 2 очка в археолога и ювелира, тоже исследовал пещеру вдоль и поперек, найдя в норе паучихи чьи-то бренные останки, среди которых обнаружил крепкий меч и кинжал, 3 кольца на силу, 1 на выносливость и 1 тонкий браслет на харизму. А из хитина и простой золотой цепочки, которую ему щедро пожертвовала Иришка, вещь была несистемной, сумел создать еще 2 колечка на ловкость. Волшебство? Мистика? Бред пьяного сисадмина? Не знаю. Но теперь шанс выжить был как никогда высок. Надолго ли?